слушаю вас. Здравствуйте, Святослав Викторович. Здравствуйте. С кем имею честь? Это Георгий Пернатович вам беспокоит. Откуда? Георгий Пернатович. Знаете такого? А откуда ты? С какого местечка-то? Местечко? Ну, предположим, с Казахстана. Да. Разя огнем сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда приказ отдаст товарищ Сталин, и Ворошилов в войнах пойдет. Вы уже бухнули, Святослав Викторович? Я слушаю вас, Анна. Поговори со мною, мама. Давайте, Славик, подпевайте. Вы же сейчас уже бухой. Давайте. Вы же обещали, Славик. Святослав Викторович. Давайте, спойте нам что-нибудь. Вы где находитесь, друзья мои? Мы недалеко от вас. Вот вам елочку. Ну, так, мы вам тут елочку выбираем, Святослав Викторович. Да. Девочкам привет. Нижайший поклон. Давайте спойте, вы же обещали. Сказали, когда я буду это самое в ауре, то я вам спою. Давайте. А ты спой что-нибудь сам. Давай, попробуй. Да на здоровье. Поговори со мною, мама. О чем-нибудь поговори. Поговори, давайте. Да. Подхватывай. Замечательная песня. Ну так подхватывайте. Спойте вы теперь что-нибудь нам. Слав Викторович. Ладно, отмечайте, ребята, но только так, знайте меру, знайте меру. Я знаю меру свою. Да. Не больше полутора литров в день. Вы знаете меру? Слав Викторович, да. Так это не вы Кеннеди убили? Так ты говоришь из Казахстана? Ну да, а что? Так по что там рабочих безработных расстреляли, а? Это не мы, это Назарбаев, он козел. Назарбаев? Ну надо как-то ему сделать это внушение. Сейчас везде так. Вы что, не знали? Сейчас вон, а в России что творится? Вы что, не видели? Как? Не, в России уже не расстреливают. Но их хватают и отправляют в обезьянник. Ни в чем не повезло. Ну это ничего страшного, кто там не бывал. Бывали. Так я тоже там бывал, скажу вам честно. Ну так чего бояться? А вот когда из ружей стреляют по людям, это не тут. А вы видели, что в Беларуси творилось, когда там это дом правительства громили? Ну, в Беларуси тема отдельная. Да, ну давайте. У них сейчас там кризис, галопирующая инфляция. Там их козел этот Лукаш вообще охернил. Вы знаете, что он там людей похищал? Не, Лукаш там мужик нормальный. А то, что он людей похищал? Просто ему сейчас гайки везде подтянули. Ему дышать тяжело стало. Он там людей, между прочим, похищал. А у нас что? Он же там сколько людей похитил? Все там его оппоненты попропадали. Да, и всех съел, наверное, да? Но вы помните, как в 37-м году ездила машина с... Знаешь, вот когда больше вникает в ситуацию 37-го года, тем больше поражаюсь тех, что, как говорят, не знаю, безлинных там не было. Но ездила машина с хлебом и всех забирала. А потом матери становились в очереди. Вы ничего... Ну это не надо всех. Вот в моих предках никого в 37-м не взяли. Ну потому что... В Йоголе, кто христианствовал... Кто на заводах пахал? Ну потому что на вас никто не писал, Святослав Викторович. А писали почему там? Обычно что ты думаешь? Писали? Просто тоже не дураки сидели наверху. А вы сами-то за кого? За Сталина или за Хрущева? Я за монархию. За Николая Второго? В России. Нет, Николай Второй малохольный это. А как вы считаете, его убили или все-таки он выжил? Кто, Николай Второй? Да, есть такая версия, что он его не убили, а его там спрятали, переделали. Ну, англичане это родственничество двоюродное, там не хотел принять. Ну почему? Конечно, грохнули. Вроде говорили, что Сталин посещал какой-то объект 53, там вроде он там содержал. Да ладно, Владимир Ильич Крупский распорядился по телефону. А вот наоборот, следствие доказало, что Ленин к этому не причастен. Ну, конечно, потому что документов не сохранили. Ну, возможно, Ленин мстил этому Николаю. Да он же брательника мстил, ёпта, держал непонятно. А Хрущев Сталину за что, знаете? Ну, не знаю за что, не знаю, не за то, что он по пьяни для пока плясал. А вы не читали «Аргументы и факты»? Газеты. Да я читаю иногда, но не все. В моем возрасте уже положено только перечитывать. Ну, там очень интересная статья была. Старая. Там была очень интересная статья. Оказывается, Сталин не помог сыну Никиты Сергеевича. Его убили. Никита Сергеевич пришел... Ну, что значит убили? Его не убили, он погиб на фронте. Да. А между прочим, его до этого арестовали убийство. Это случайно, а по пьяни куражились, дураки, блядь. Так вы об этом тоже знаете? Ну, а прокопа. А потом Никита Сергеевич пришел к Сталину, упал на колени и пополз за ним. Типа, пожалуйста, пощадите сына. А Сталин вызвал... Ну чё? И все на него смотрели, как... Я же сразу это тоже перед проституткой на коленях стоял. А вы читали «Откровение»? Чтобы она дело забрала. А вы читали «Откровение» Жукова? Как над Хрущевым издевались? Ему кто-то помидор... Ну а что, Жуков был свидетель. Жукова на порог не пускали, когда-то пьянствовали. Нет, он писал, что над Хрущевым всегда издевались. Там был, например, такой момент был, когда... Да ладно, издевались там. Единственное, Никита заслуга. Он улетел, блядь, из подвалов выселил, блядь. Да нет. В космос он Юрку Гагарина загнали. А Юрка Гагарин, кстати говоря, тоже... Все как надо. А Юрка Гагарин, говорят, тоже жив. Вы в курсе? Кто он? Ванга сказала. Вы знаете? Ну, значит, я китаец или китайцов. Сказали, что... Ну, тело-то не нашли, нашли только кусочек куртки. Маленький кусочек. Это как в песне у кого там, у Галича, евреи, евреи, только хотели евреи. Полно вам все на евреев-то сваливает, пора на себя в зеркало посмотреть. Не верите. Ван... Ну, тогда я почетный еврей. Ну, вы не почетный еврей, но... Вы... Так вы... Это сам... Заслуженный еврей Советского Союза. Не, ну Никита Сергеевич тогда сказал, сказал Ленин, Николаю Второму отомстил за брата, а я Сталину отомстил. За брата, за брательника, но... А я Сталину за сына, он сказал. Хрущев. Там были что? Свидетели. Хрущев сказал, что Ленин за... Вот Сталин чем молодец, вот смотри, даже стали искать, тот еще, у него на списке всего 500 рублей, блядь, нихуя за ним не было. Все для народа делал, блядь. То верно, то верно. А вы как к Брежневу относитесь? Кому? К Леониду Ильичу Брежневу. Да пьяный рвань, блядь, и дочерью оконченная проститутка. Вот насчет дочери вы правду сказали. Спилась, зараза. Вы... Знаешь, как раньше говорили? Ну? Калина-Калина, хуй стоял у Сталина, а еще у Рыкова, у Петра Великого. Прикольно. Нет, ну, мой дядя там стоял. Вот так, мой друг. На вокзале. Видел, как она вышла. А, все стояли в штатском. И вышла Брежнева. Но она была тогда бухая, она такая, здорово, менты. Ему бы, блядь, свою дочку нужно было сразу, нахуй, в дурку упечь. Ну... Или на зону хотя бы лет на пять. А вы не видели... Тогда, может быть, одумалось. А вы не видели последнее интервью Галины Брежневой? Показывали по НТВ. Да нахуй мне пьянь такой слушать, если там шпирнули, зайди, там интервью еще лучше услышишь. Ну, вы знаете такую поговорку, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, она действительно какую-то правду говорила? Бывает такое. Но она там говорила, что Брежнев занимался поиском ей жениха. Она сказала, там привез какого-то из Франции, она его обосрала. И, короче, послал. Господи, Ельцин, когда был в Таджикистане, он сам меня вообще обосрал, ба. Я уборщица Тамара, его шланг помывала, ёпта твою мать. Ельцин еще, это, на колесо один раз на самолета поссал. Был случай. Нахуй, он в Ирландии не мог выпустить самолетом. Я знаю, я видел. А как он... Вы там заболели? Нет, затянулся очень крепкий сигарет. А, вы тоже курите? Иногда. Ну, это плохо для здоровья, между прочим, курить. Ой, бля. О, видите, Это плохо для здоровья. Ну, а насчет Ельцина, он там вроде говорят пьяный еще с моста падал. Вы знаете об этом? Да хуй бы с ними. А когда был штурм Белого дома в 93-м, вообще нажрал. А мир бы с нами. И дрых.